В лесу на 6-м километре Удалов отыскал нужное место. Там Минц уже пометил мелом 2 ствола, между которыми надо ставить ограничители. Удалов открыл портфель. В лесу было тихо, даже птицы не пели. Осень. Только случайный комар крутился возле уха. «Будем надеяться», — сказал себе Удалов, — «что там, в параллельном мире, тоже нет дождя». Он расставил ограничители, воткнул их поглубже в землю, чтобы кто из грибников не польстился на блестящие ножики, забросал их бурыми листьями. Потом вошел в круг, нащупал у воротника кнопку на энерготрансляторе и, зажмурившись, нажал на нее. И тут же его куда-то понесло, закрутило, он потерял равновесие и стал падать, ввинчиваясь в пространство. На самом же деле он никуда не падал, и если бы случайный прохожий увидел его, то поразился бы полному средних лет человеку, который отчаянно машет руками, будто идет по проволоке, но притом не двигается с места и постепенно растворяется в воздухе. Когда верчение и дурнота пропали, Удалов открыл глаза. Путешествие закончилось, а может и не начиналось, потому что вокруг стоял такой же тихий лес, и точно так же звенел у уха поздний комар. Потом далеко-далеко закуковала кукушка. Удалов стоял, слушал, сколько лет ему осталось прожить. Получалось 13. Приемлемо, как раз до пенсии. Откуда-то донеслись выстрелы. Неужели и здесь не истребили браконьеров? Удалов огляделся, посмотрел, стоят ли ограничители. Ограничителей не было, земля пустая. А раз сказок и чудес на свете не бывает, значит, Удалов уже в параллельном мире, и надо его тоже пометить ограничителями. Что Удалов и сделал. И так же, как в своем мире, он засыпал их сухими листьями. Потом посмотрел на небо. Небо было пасмурным, дождь мог начаться в любую минуту. Куда идти? «Глупый вопрос», — ответил сам себе Удалов. «Идти надо в город, к себе домой». Удалов решительно пошел к шоссе. Первое различие с собственным миром Удалов заметил на автобусной остановке. Сама остановка была такая же — бетонная площадка, на ней столб с номером и расписанием. Только столб покосился, а расписание было настолько избито дождями и ветрами, что не разберешь, когда ждать автобуса. Время шло, автобус не появлялся. Мимо проехало несколько машин, но ни одна не остановилась, чтобы подобрать Удалова. Тогда Удалов пошел пешком. До города 6 километров, но километра через 2 будут выселки, а оттуда ходит 20-ка до самой Пушкинской. Шагая, Удалов внимательно осматривался, отыскивая различия. Различий было немного. Например, шоссе. В нашем мире его еще прошлой весной привели в порядок. Здесь, видно, не досуг это сделать. Встречались выбоины, ямы, кое-где большие трещины. Как специалист Удалов понимал, что если не заняться шоссе в ближайшее время, придется вкладывать в ремонт большие деньги. Надо будет сказать. А кому сказать? Скажу Удалову, решил Удалов. Наконец, впереди показались крыши выселков. Удалов вышел на единственную улицу поселка. У магазина на заваленке сидели 2 грустных местных жителя. Дверь в магазин была раскрыта. На автобусной остановке ни души. Удалов подошел к магазину и спросил у местного жителя. «Автобус давно был?» «Автобус?» Человек поглядел на Удалова, как на психа. «Какой тебе автобус?» «До центра», — сказал Удалов. «Ему нужен автобус до центра», — сообщил человек своему напарнику. «Бывает», — ответил тот. Из двери вышел еще один человек постарше. Он нес в руке темную бутыль. «Есть политура», — сказал он и быстро пошел прочь. Собеседники Удалова помчались вслед за обладателем бутылки. Удалов закричал: «Автобус, когда будет?» Мужчины не ответили, но старушка, что вышла из магазина вслед за человеком с бутылью, сказала: «Не будет автобус, милок, отменили». «Как отменили?» Надолго? В виде исключения, по просьбе трудящихся. А когда он придет? Никогда он не придет, объяснила старушка. Зачем ему приходить, если у нас есть такая просьба, чтобы он не приходил? Ну, до города 4 версты пехом. А ты не спеши, воздухом дыши. Потому автобус отменили, чтобы люди больше воздухом дышали. Для здоровья. Ты, бабушка, не шутишь? Не дай бог. Васька Иванов пошутил. Где он теперь? Молчишь? То-то. Удалов не знал ни Васьки, ни его места пребывания, но спрашивать не стал. Пошел дальше. 4 километра — не такое большое расстояние. Тем более, когда дождя нет, ветер не дует, погода прохладная. Вскоре Удалов догнал молодую женщину с рюкзаком и чемоданом. Женщина была одета в ватник и лыжные штаны. На ногах мужские башмаки, голова закутана серым платком. «Помочь?» — предложил Удалов, поравнявшись. «Не надо», — ответила женщина, отворачиваясь. Чем-то ее лицо Удалову было знакомо. Он пошел рядом, стараясь вспомнить. «Чего смотрите?» — спросила женщина, не глядя в его сторону. «Не признаете, что ли?» «Знакомое лицо», — сказал он. «Недавно видел. Вы простите, конечно, но одежда совсем у вас непривычная». «Ну, Удалов!» — рассмеялась женщина. «Ну, вы осторожный!» И потому, как женщина произнесла слова, и как улыбнулась, и как блеснула стальная коронка в правом углу рта, Удалов признал Зиночку Сочкину, хохотушку, резвушку, директоршу музыкальной школы и активную общественницу. Еще вчера они бежали рядом в утреннем забеге, и она требовала открыть класс арф. Но перемена, произошедшая в этой милой интеллигентной женщине, была столь разительна, что ее не сразу узнал бы собственный отец. Лицо ее осунулось, обгорело под солнцем, покрылось сеточкой ранних морщин. Курчавые волосы были скрыты под платком, ресницы не накрашены, губы обкусаны. Да и взгляд пустой, без смелости и озорства. «Нет», — сказал Удалов, — «я честно не узнал Зиночка. Я ж тебя совсем другой знаю. Что с тобой произошло?» И тут же Удалов спохватился. «Ты не дома, Корнелий, ты в параллельном мире, и изменение в Зиночке — еще одно отличие мира тутошнего от нашего». «Шутите?» — спросила Зина, спрятав улыбку. «Вам легко шутить». И так горько сказала, что Удалов понял, допустил нетактичность.